Действие третье. Роза. Бог повелел быть равнодушию. Бог не желал, чтобы на земле стала известна его ужасающая тайна. Он почувствовал, что на его голову обрушиваются все древние проклятия Господни. Он вспомнил Илью и Моисея, которые на горе закрыли себе лица, чтобы не видеть Бога, Исаию, павшего ниц, когда его глаза узрели того, чьей славой полнится земля, Саула, глаза которого ослепли на пути в Дамаск, раввина Симона бен Азаи, который узрел рай и умер, знаменитого колдуна Джованни из Витербо, который обезумел, когда ему удалось узреть Троицу, Мидрашим, которые презирают нечестивцев, произносящих Шем-Гамфараш, тайное имя Бога. А не стал ли он повинен в этом таинственном преступлении? Хорхе Луи Борхес. Три версии предательства Иуды. 17П. А мысли стреляли в космос. Они попадали где-то, может быть, в глуши Млечного Пути, в сердце планет, и расстраивали их пульс, и планеты сворачивали с орбит и гибли, падая и забываясь, как пьяные бродяги. Андрей Платонов. Эфирный тракт. Как не хотелось Анне избежать этой встречи, после смерти Марины она стала неизбежной. Роза Борисовна Штейн, еще не увиденная, мерещилась в полусне, слышался ее хриплый надменный голос. Яков Михайлович хлопотал, Яков Михайлович опечаленный, напуганный, храбрился и черпал силу, как все благоразумные люди, в мелких движениях по ходу жизни. «Состоялось», — сказал он, наконец, промерзшим январским голосом. «Иди, она тебя примет». Роза жила в доме на Кковом канале напротив Невского собора в просторной четырехкомнатной квартире, в которой и родилась когда-то. Борис Иосифович и Анна Абрамовна, ее родители, поначалу занимали две комнаты в этой квартире, а затем заполнили и ее всю по мере жизненных перемен у прочих обитателей жилплощади, старушки Захаржевской и семейства Петровых. Старушка Захаржевская решила свои проблемы с жилплощадью наиболее кардинально, Петровы наименее, вступили в кооператив. Борис Иосифович – критик, переводчик, драматург, как драматург он звался Борис Гурин, и писал в соавторстве с Вадимом Бориным. «Борин и Гурин», – звонко верещала с афиши. «Борин тоже был не Борин, и даже не Вадим, но эту тропинку рассказа мы прикроем властной рукой. Выживали себе люди, и ладно, нам-то что?» Жил с Анной Абрамовной, редактором Ленинградского радио, мирно и согласно. Также мирно и согласно, в 1988 году они решили уехать из Советского Союза всем семейством, в котором кроме Розы было еще двое детей, брат Дмитрий и сестра Соня. И они уехали, и поселились в Нью-Йорке, и как люди толковые и работящие нашли себе занятие, но без Розы. Она осталась одна в квартире, которую удалось закрепить за ней, прописав туда престарелых боковых родственников. Сколь отчаянно не взывали новые американцы к своему упрямому отпрыску, сколько не стращали разрухой, трусом, мором и гладом, на который так щедра мать Россия, девушка проявила характер, который в ней, впрочем, обитал с рождения. «Если я говорю нет, то это нет. Если я говорю да, то это да», не раз объясняла Роза своим родным, обескураженным библейской крутизной своей дщери. Но они и сами знали, что такое бывает, случается. Среди тысяч конформных, услужливых, мерцающих, клубящихся вдруг зарождается еще тот ужасный ветхозаветный древнего письма образ, и тут уж вали в сторонку, не то раздавит. А Роза была воистину ужасна. Роза была урод живописный, незабываемый. Из-за сильной сутулости и короткой шеи она выглядела горбатой. Ее длинное бледно-желтое лицо с горящими черными глазами было точно вдавленным в плечи. И все это в сочетании с огромным носом, крупными зубами и скошенным подбородком врезалось в память навечно. Над ней никогда не смеялись в школе. Маленькие звери чуяли, что такая может запросто убить, и ей за это ничего не будет. Еще во втором классе случилось. Шпанистый мальчик со смещенными центрами безопасности отнял у Розы красивый карандашик с резинкой на тыльной стороне. Роза взяла деревянный пенал и молча стала бить мальчишку по голове, вздымая руки так, как будто в них был меч. Очевидцы оцепенели. Она училась всегда лучше всех. И чтобы не допустить Розу к золотой медали, ей пришлось поставить четверку по физкультуре, хотя она прекрасно сдала нормы ГТО, готов к труду и обороне, комплекс обязательных упражнений для учащегося. А не допустить Розу к золотой медали начальство было вынуждено. В параллельном классе на медаль шел сын академика Рапопорта, и два еврея с золотом в зубах – это был уже сильный перебор по району. Слова незабвенного Передонова из «Мелкого беса» о том, что нельзя допускать евреев в профессора, потому что тогда все профессора будут из евреев, в истощенной войнами и революциями Красной России, грозили сбыться буквально. «Лучше пусть профессоров не станет вообще, чем допускать такое», решили же повато Иван Ивановичи, но это им, правда, не помогло, а евреям не помешало. 0-0 – главный русский счет. Семья была возмущена очевидной несправедливостью, негодовали и подруги, но сама Роза невозмутимо улыбалась. Она с самого рождения знала, что она чужая. Чужая всему и всем, земле, на которой родилась, людям, с которыми вместе в одно время живет, даже родным и близким, чужая. Разве что для Лили, Марины и Алены она была отчасти своя. Кругом были враги, готовые убить, обокрасть, опозорить, а потому Роза жила по законам войны, где мораль мирного времени недействительна. Ей доставляло удовольствие воровать в магазинах, обсчитывать продавцов, проходить в метро без пятака, дурить контролеров, морочить голову доверчивым учителям. Она подделывала билеты в театр, доставала липовые справки о болезни себе и подружкам, писала анонимные письма, полные всякого смешного вздора. Никому, просто так опускала в ящик по прихоти, развлекалась. Маринка веселилась. Роза иногда придумывала классные трюки. Алена пожимала плечами, равнодушная к таким развлечениям. Лиля та, конечно, негодовала. «С таким умом!» «Да, с таким умом», – парировала Роза. «Если бы не я, тебя бы забили, дура, затравили». «Да, я дура». «А дура, так и молчи. Я таким манером отдыхаю. У вас мечты, танцы, мальчики, тряпки, а у меня ничего нет и не будет». Тут Лиля осекалась. «Что возразишь?» Липовые справки о болезни доставать было легко. Роза действительно много болела в детстве и юности, знала наизусть скорбно-веселый мир большой болезни. Терпеливым и внимательным родителям удалось вылечить ее от хронической пневмонии, но головные боли так и остались на всю жизнь, и причину их установить не удалось. Аллергию уже выявили классическую, на домашних животных, так что ни кошечки тебе, ни собачки. Месячные пришли рано и своей идиотской регулярностью приводили Розу в бешенство. Не идиотизм ли вся эта природа, а? Ну вот сделала выродка прекрасно, большое спасибо, так хоть избавь от этого своего обыкновенного женского. Ведь ничего обыкновенного женского у меня не будет. Нет, изволь протекать, как все твари. Какая сволочь природа. Правильно Достоевский сказал, тарантул. На это Алена обычно отвечала спокойно и лениво. «Не бунтуй, Розанчик, может пригодиться». Нет, не пригодилось. Биологический оптимизм Алены действовал только в границах жизни Алены. На выпускном вечере многие запомнили на всю жизнь горбатую еврейскую девочку в алом платье, которая, получив аттестат, громко заявила: «Спасибо от всей души ненавистной советской школе за эту бумажку, которой даже подтереться нельзя!» И ушла. Скандал затушили, списав на болезнь и обиду за неполученную медаль. Родители принесли справку от психиатра. Психиатр там намечался давно. Поздненько они спохватились. Даже самый добродушный из девчонок Алёне часто казалось, что Роза безумна. Но в своем кружке она имела громадное влияние. Роза говорила девочкам, что нет и не может быть моральных законов, которым бы подчинились миллионы человек надолго. Насилие, производимое такой сверхагрессивной моралью, приводит исключительно к падению нравов. Человек от природы слабое говно и на крупное зло не способен. Только если вооружить его хищной моралью, он пойдет подчинять ей прочих тварей. И всегда огнем и мечом. Когда у него опять ничего не получится, он затоскует и станет еще хуже, чем был до обольщения большой моралью. Мораль может быть только небольшой, красивой, для узкого круга избранных. Например, для их сообщества такой моралью будет поддержка друг друга всегда, во все времена. То хорошо, что хорошо для нас. Роза первая из девочек прочла «Один день Ивана Денисовича» и восхищенно говорила им: «Вот эта книга! Как они там себя сами разоблачили, а? Какая еще там партия, какой народ? Зона и существа в зоне, и ничего нет, кроме этого, и ничего не будет». Лиля с робким гневом интересовалась. «А что, разве не существует естественной симпатии человека к человеку? Но ведь такое бывает». «Что?» — выкатывала Роза изумленные гипнотические глаза. Глаз точно был дурной, тяжелый. От него и в институте шарахались. Но на работу брали даже охотно. Роза вписывалась в типаж советской учительницы, в самый устрашающий вариант. Она преподавала английский и немецкий, а в последнее время читала курс МХК – мировой художественной культуры в одной почтенной гимназии. Жалоб не было никогда. Учила Роза отменно, а на собраниях сидела в углу, всегда молчала, только кашляла. Учителя нервно озирались. «Может быть, Роза Борисовна что-то хочет сказать?» «Нет, все нормально. Ученики по-прежнему ничего не знают». Коллеги думали, что она шутит, но Роза нисколько не шутила. Преподавала она исключительно в старших классах, потому что маленькие ее очень боялись. У нее непременно водились деньги и при жизни в семье, и когда она осталась одна. Семья, где она была нелюбима, и знала это, как бы тщательно родители не скрывали неумолимый факт, щедро помогала и в перестройку, и в эпоху реформ. Но Роза имела и свою денежку, охотно ввязываясь в разные спекуляции с выгодой для себя. Девчонки всегда могли занять и занимали, порой и без отдачи. Роза, ни копейки не судившая чужим, своим помогала легко, даже с пафосом. «Налетайте, мои птички!» — любила говорить она подругам. «Мама Роза еще покрошит. Это все бумажки, бумажки, гадские, бессмысленные бумажки». В молодости Роза писала яркие, тяжелые, безумные стихи про сумасшедшего бога, про кровавый путь на месте Млечного, про хищную звезду Антарес, про Агасфера и Носферату, про цветы с когтями и зубами, про злую фею, крадущую спящих детей, про солнечных псов и лунных волков, кикимор, отъедающихся гнилым картофелем на пустых полях. А в рифму к картофелю, конечно, спешил дертойфель, совершенно неизбежный, даже где-то необходимый. Потом, кажется, перестала. На занятия по МХК она являлась черной лакированной квадратной сумкой 70-х годов, вынимала носовой платок, утирала вечно текущий нос и объявляла тему, которую никогда нельзя было угадать заранее. «Афины и Спарта» или «Рим. Классика бандитского государства» или «Ловушка рока в трагедиях Шекспира» или «Томас Манн и Владимир Набоков. История одной ненависти». Говорила ровно 45 минут, после чего опять доставала платок, опять утирала нос, прятала платок в сумку и уходила. Ни здравствуйте, ни до свидания. Ученики, между тем, медленно приходили в себя. Ее никто не любил, но, по единодушному мнению, горбатая Роза была круче всех. Кстати, выдающаяся уродливость ее вызывала живейшее мужское любопытство, и не будь Роза столь надменна, могла бы сделать недурную женскую карьеру. Еще в старших классах нашлись два товарища, поспорившие между собой насчет пылкости черноглазого страшилища, однако смельчака ждал воинственный отпор. Уродам положено тяготеть к прекрасному, и Роза не была исключением. Она любила классический балет, академическую живопись, восхищалась воздушными гимнастами в цирке и всегда, если удавалось, вырезала и похищала портреты иностранных актеров. Эротический интерес к таким существам, как она, вызывал брезгливую злость. Она твердо решила, что единственная цель посягающих – посмеяться над ней. Но кто хотел смеяться? Чехоточный, придурковатый поэтик, втайне покоренный Розой и воспевший ее в стихах под именем Руфь, ангел-истребитель или опившийся книжный график, тишайший человек, буйный во хмелю, который однажды рухнул перед Розой на колени и предложил руку и сердце навечно. «ЕБЖ», — добавил несчастный, и Роза, решив, что он ругается матом, засветила рыцарю по сапатке. Но график всего лишь, кстати, вспомнил знаменитое сокращение Льва Толстого «ЕБЖ» — «Если буду жив». Что-то такое главное о Розе некоторые мужчины чувствовали безошибочно, но стену никто не прошиб. Роза не воспринимала никаких чувств, направленных к ней в ее сторону. Мама ее недолюбливала, потому что Роза, вольно или невольно, излучала грозное обвинение. Мать не справилась со своей главной женской работой и родила бесполезное, а может быть, и вредное существо. Вредное по глубокому отчуждению от дел и забот рода. Папа свою вину охотно признавал, нос и подбородок было трудно не признать, и относился к дочери ласково до приторности, а потому Роза мать терпела, но отца почти ненавидела. Пожалуй, она любила только Соню, пока та оставалась резвой, симпатичной малышкой, которая совсем не боялась старшей сестры и даже просилась на ручки. Для маленьких ведь нет уродов и красавцев. Дружба с девочками немного оттянула жары ее личности в общение, в кружок, в болтовню, рассеяла опасную концентрацию энергии во внутреннем мире. Кружок сложился именно с приходом в класс Лили и Марины. Розе нравилась Алена, но она не осмеливалась предложить ей дружбу, боясь быть отвергнутой. А тут они обе сошлись, защищая новеньких, и с удовольствием разглядели благородство друг друга. Да, несмотря на краски и кисточки, стянутые в канцелярских магазинах, на безбилетный проезд и лютое домашнее вранье, Роза была благородна. Она не могла унизить слабого, не заискивала перед сильными, была надежным товарищем и другом и даже в своих сомнительных развлечениях не искала выгоды, а просто щекотала шальные, скучающие нервы. К этой женщине и направлялась сейчас Анна. Ноги не шли. И буквально, поскольку навалило тяжелого мокрого снегу, и фигурально, поскольку настроение у Анны было тягостное. Вот как будто обязательно надо добраться до театра, где наверняка вымотают все нервы, и автор пьесы не внушает доверия, и о режиссере ничего утешительного не слыхать. Но почему-то все равно ритуал исполняешь прилежно, попал в свою зрительскую колею, терпи. Уже смеркалось, когда Анна добралась до солидной стальной двери с глазком. «Это вы, Анна?» «Это я, Анна. Добрый день». «Прошу». Величественная женщина в бордовом платье с черной ажурной шалью на плечах, с аккуратно уложенными на затылке черно-бурыми волосами, вовсе не показалась Анне отталкивающей. Пожалуй, с годами, уносившими красоту красоток, Роза лишь набирала выразительности, становясь все более интересным существом. Но запах, исходивший от ее пространства, встревожил Анну. Это был сильный, назойливо-сладкий запах каких-то старых духов, в котором звучала нота издевательской пародии на запах ладана, нечто вызывающе пошлое, насмешливое, душное и агрессивное. Роза приняла у Анны ее скромную дубленку, отряхнула от снега на пороге и повесила в добротный старинный гардероб. Любезно нашла мягкие замшевые тапочки как раз по ноге своей гостьи. «Хотите посмотреть квартиру?» «Если можно». «Прошу». Роза потрудилась над квартирой своего детства. Комната Петровых, выходившая окнами во двор колодец, обратилась в спальню, обитую зеленым шелком, с тяжелыми плюшевыми шторами и узким трюмо «Модерн». Обитель старушки Захаржевской, лучшее место в квартире, зала с эркером и видом на канал, стала гостиной. Здесь старили антикварная мебель и синий шелк, но другие комнаты, кабинет и библиотека, были аскетично окрашены в нейтральный бежевый тон, какой бывает на изнанке обоев и на упаковочной бумаге. Кухня же казалась чистым уголком самолетной современности. Вся техника принадлежала последнему поколению инженерной мысли. Запах двигался по квартире вместе с Розой. Это был ее запах. «Здесь я живу всю жизнь», — чуть улыбнулась Роза. «Я еще помню, как в нашей кухне стояла чугунная дровяная плита». «Вы, можно сказать, переменили пространство, спасли квартиру». «А это как посмотреть, спасла я его или погубила?» «Переменила точно. Я думаю, нам будет удобно поговорить в гостиной, в креслах». «Как вам угодно», — ответила Анна, стараясь попасть в преувеличенно вежливый тон хозяйки. Они расположились у окна возле низкого круглого столика, где стояли два ампирных кресла карельской березы, обитые голубым шелком. «Креслица-то мои фамильные», — сказала Роза. «Бабушка после войны где-то нарыла. Может, даже из дворца зимнего кто-то свистнул. Да, я кучу денег на них извела, чтобы не развалились. Вы с ними поосторожнее, ладно? Крупных и нервных людей я на них вообще не сажаю». «А я мелкая и спокойная». Роза достала из буфета бутылку минеральной воды и два бокала. «Что вы мелкая, то есть не крупная внешне, я спорить не буду. Хотите водички? А вот ваше спокойствие под вопросом. Каков ваш интерес в этом деле? В деле, которое касается только нас, четырех женщин?» «Из которых две уже покойны». Черные глаза Розы расширились и впились в глаза Анны. Приторный запах усилился, нашел союзников в сумраке гостиной, и все они вместе, пульсирующие черные дыры глаз, сизый полумрак и сладкая духота, атаковали разум Анны.